Чернышевский. Вопреки общему мнению, родители Гаврилы не были юмористами. Фанатичными почитателями классика отечественной литературы, пропагандирующего социальную справедливость и высокие человеческие отношения, впрочем, тоже. Просто они были молоды и к моменту его появления на свет озабочены совсем другим. Несмотря на приближающиеся роды, они помчались участвовать в Грушинском фестивале авторской песни, которые за все годы не пропустили ни разу еще с тех времен, когда их привозили туда родители. Именно на фестивале они когда-то познакомились и влюбились друг в друга. Как можно было не поехать? Тем более, что до назначенного врачами дня оставалось по меньшей мере 3 недели. Как водится, они предполагали, а Бог располагал. Поэтому ребенок появился на свет в палатке, а роды принял старый насквозь прокуренный бард Гаврила Ионович, который на заре туманной юности служил акушером в какой-то районной больничке. В честь него мальчишку и назвали. В попыхах о классике Николая Гавриловича Чернышевском никто и не вспоминал, так что по факту он был совершенно ни при чем. Однако сам Гаврила Николаевич Чернышевский так не думал. Сегодня он в который раз перечитал слова Николая Гавриловича, которым старался следовать всю жизнь. «Если человек утратит любовь к честности, он быстро вовлечется в такое множество дурных поступков, что приобретет привычку к бесчестным правилам жизни». Золотые слова. Можно сказать, пророческие. Как же так случилось, что он приобрел эту бесчестную привычку? Гаврила Николаевич взъерошил волосы, подпер рукой щеку и пригорюнился. Он всегда гордился своей честностью и праведным образом жизни, достойным памяти великого русского писателя, своего почти что полного тезки. И что? Где душевная гармония, так долго сопровождавшая его по жизни? Что скажут родители? А Оля? Что подумает о нем Оля? Девушку он выбрал, потому что ее звали так же, как жену писателя. Правда, отчество у любимой было не Сократовна, поэтому он не мог, по примеру Николая Гавриловича, называть ее Волгой Саратовной. Но все равно имена возлюбленных их сближали. До последнего времени. Однако теперь между ним и его кумиром разверзлась пропасть. Гаврила посмотрел на портрет писателя, стоявший на столе. За круглыми стеклами очков глаза Николая Гавриловича казались строгими и укоряющими. Даже поза, сложенные на груди руки, выглядела какой-то обвиняющей. «Да-с. Оплошали вы, молодой человек». «Я вел себя трусливо и недостойно. Как честный человек, я должен исправить свою роковую ошибку». Гаврила Николаевич Чернышевский встал из-за стола и стремительно вышел вон из дома. Звонок Гаврилы застал Лору на пути в Гатчину. Там тосковал без хозяина Мумитроль. Она ездила к нему каждый день. Выгуливала, кормила, чесала брюшко и рассказывала новости. Из всех друзей только он один был рядом. Сначала она хотела забрать собаку в Питер. Ей было не по себе в пустой квартире. Вдвоем с Муми стало бы веселей. Но песик уходить не хотел. Она его понимала. Как же ему уйти? Хозяин вернется, а друга нет. Сбежал на сытные хлеба. Бросил. Как честный пес, Мумитроль такого позволить себе не мог. Лора ездила теперь на внедорожнике Германа и поначалу жутко комплексовала, чувствуя себя лилипутом внутри Гулливера. Пару раз она даже протаранила поребрик, потому что этот гибрид слона с носорогом ее малявку слушаться не желал. Но фамильное упрямство взяло свое. И в маленьких, но крепких руках большое животное присмирело и стало вести себя довольно прилично. Знай наших. Продолжая ехать в потоке машины, она включила громкую связь. «Лора, я должен с вами немедленно встретиться», — возопил Гаврила Чернышевский. «Что-то случилось?» Она сбавила скорость. «Да, и уже давно». Лора насторожилась. «Я вас не понимаю. О чем вы? Когда давно?» «Не могу сказать по телефону, но и молчать более не в силах. Снимите тяжесть с моей души». «Бог ты мой, я что, исповедник?» Лора терпеть не могла пафосных восклицаний и уже решила прервать призывные возгласы коллеги, но вместо этого съехала на обочину и остановилась. «Гаврила, успокойтесь и скажите толком, что вы от меня хотите?» «Лора, прошу на полтона тише. У меня в ушах звенит от вашего крика». Чернышевский шумно выдохнул в трубку, помолчал и, видимо, собравшись силами, сказал уже спокойнее. «Мне кое-что известно о Щеглеватых. Вернее, не о нем, а о том, чем он занимался. Я имею в виду криминальные схемы по вывозу из страны ценностей дома Строгановых». Через минуту, развернувшись через две сплошные, она мчалась в Питер. Филин отозвался не сразу. «Ну где же ты, детектив?» Злилась Лора, снова и снова набирая номер Олега Петровича. Наконец он ответил. И Лора сходу стала умолять бросить все дела и приехать на встречу с Чернышевским. Филин слушал молча. Где-то на заднем фоне слышался чей-то бодрый голос. «Доклад докладывают», — догадалась Лора. «Жду через час в кабинете». Лора вдохновилась. «С Филиным будет надежнее. Филин разберется». Гаврила Николаевич был бледен, но вид имел решительный. «Еще полтора года назад Щеглеватых дал мне исследовательскую тему и обещал обеспечить не только прорыв с докторской диссертацией, но и деньги. Правда, я не сразу понял, за что, однако вдохновился, конечно. По ходу работы я должен был собирать информацию о раритетах, связанных с родом Строгановых, которые находятся в провинциальных музеях, запасниках, частных коллекциях. Но это было не главное. Он буквально заразил меня идеей отыскать утерянные картины, в основном портреты членов строгановского семейства. Их писали часто и многие. Далеко не все осело в крупных музеях. Некоторые до сих пор где-то обитают, никем не узнанные и не описанные. Я начал искать и увлекся. Конечно, я не на ощупь шел. Щеглеватых дал мне немало сведений и, так сказать, наводок. Сказал, что отдает свои давние наработки. Мол, ему самому заниматься этой темой не досуг. А информации много. Жалко под сукно класть. Гаврила Николаевич оглядел собеседников, словно хотел убедиться, понимают ли они то, о чем он говорит, и гордо заявил. «Так я стал частью преступной схемы и соучастником преступления». Филин оторвал щеки от груди и уставился на чистосердечно признающегося преступника немигающими совиными глазами. «Вы себе льстите, господин хороший. Преступник из вас никакой. Вы скорее на подставного походите. Знаете, в кино так говорят. Меня подставили. Мы обычно это называем «использовали вслепую». Возможно, но это, наверное, я так думаю, подозреваю, не освобождает меня от ответственности». Филин кивнул и положил щеки на место. Лора поерзала на стуле. Ей не терпелось узнать все. Из рассказа Чернышевского выходило, что уже довольно давно какие-то люди разыскивают и вывозят из страны раритеты, связанные со знаменитыми именитыми людьми, Строгановыми. Личные вещи, предметы, картины. Словом, все артефакты, имеющие отношение к графскому роду. И среди этих нехороших людей поневоле оказался Гаврила Чернышевский. Понял он это не сразу, даже далеко не сразу. Вначале он просто ухватился за предложение шефа и начал рыть. Чрезмерное рвение всегда чревато торопливыми выводами. Так случилось и с Гаврилой. Желая оправдать доверие маститого специалиста, каким был Щеглеватых, он ошибся дважды. Портреты, найденные им, оказались весьма ценным приобретением для отечественного искусства, однако к Строгановым не имели никакого отношения. Но дело не в этом. Чернышевский остановился и помолчал, не зная, как точнее передать то, о чем он узнал гораздо позже. «Однажды я услышал разговор. Случайно, поверьте. Вальдемар Михайлович говорил о портрете Павла Строганова кисти Джорджа Доу. Я не хотел подслушивать, честно. Просто подумал, что шеф счел меня безнадежным и передает тему кому-то другому. Я занервничал и стал слушать. Но речь шла не о научном исследовании. Они обсуждали способы вывоза картины из России». «А они — это кто? Вы видели собеседника?» — перебил Филин. «Нет, конечно. Я слышал его голос, но убежал, когда они стали прощаться». «А о чем еще они говорили?» — встряла Лора. о заказчике, о деньгах. Имя называли? Нет, ни разу. Чернышевский, бледный до синевы, казалось, был близок к обмороку. Лора встала и принесла стакан воды. Он посмотрел благодарно. Филин поморщился. «Вы знаете», — предложил Чернышевский, пытаясь взять себя в руки, «до меня и тогда не сразу дошло, что речь идет о преступлении. Сначала я подумал, что портрет готовят к зарубежной выставке. Вот только...» «Что?» — спросили его слушатели хором. «Тот второй говорил не как наш коллега. Он говорил как бандит. Ну, там фразы типа «базар», «фуфло», «урою». Услышав последнее слово, Филин насторожился. «Этот второй, он что, угрожал Щеглеватых?» «Мне показалось, не знаю, но говорили они не как добрые друзья». «Что еще?» Олег Петрович, настрочив что-то в блокноте, поднял глаза и цепко глянул на Гаврилу. «Недавно я узнал, что из хранилища Пушкинского музея украли некие манускрипты, вернее, простите, записные книжки графа Алексея Григорьевича Строганова, который в середине XIX века был тайным советником, чрезвычайным посланником, а потом полномочным министром в Лиссабоне». «Да ну!» — удивился Филин. «И как это связано с Вальдемаром Щеглеватых? Он, что ли, украл и сам вам об этом сказал?» Чернышевский понял, что его словам не доверяют. Выпрямился и сложил руки на груди, совсем как его кумир Николай Гаврилович. «Нет, но я видел их у него в сейфе». Филин и Лора, зависнув словно Wi-Fi, с открытыми ртами смотрели на Гаврилу Николаевича. Это была самая позорная для него часть признательного рассказа. Чернышевский понурился, втянув голову в плечи, и сразу уменьшился в размерах. «Я всегда знал, что в сейфе за перегородкой Щеглеватых держат самые перспективные наработки. Иногда картины или иконы, с которыми собирается работать. У него два сейфа». Гаврила вдруг покраснел и заторопился. «Второй под столом, вместо тумбочки. Там финансовые документы. Туда я не лазил, честное слово». Чернышевский оглядел присутствующих. «Никто случайно не думает, что он просто вор?» Присутствующие молчали и смотрели выжидающе. Гаврила глотнул воды и потер лоб. «Я чувствовал, что шеф стал относиться ко мне иначе и занервничал. Не знаю, что на меня нашло. Однажды я заглянул к нему и увидел, что он убирает что-то в сейф. Довольно большой пакет. Он оглянулся и наорал на меня. Мне показалось именно из-за того, что я мог видеть. Я подумал... О, боже, я такой болван! Я подумал, что это материалы, которые он обещал мне, а теперь хочет отдать другому, более удачливому исследователю. Сейчас я понимаю, что это глупость, но тогда меня просто пробила обида. Я места себе не находил. Все думал, как бы мне в этот сейф заглянуть». Гаврила резко поднялся со стула и навис над столом следователя. «Я стащил ключи у Щеглеватых, залез в сейф и вернул ключи обратно». Филин даже не соизволил поднять глаза от своего блокнота. Чернышевский еще немного понависал над ним и сел обратно. «И что?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Олег Петрович. Чернышевский побледнел еще сильнее и через силу произнес. «В пакете лежали рукописи Алексея Строганова. Настоящие. На следующий день я выяснил, они были украдены недели раньше. Я хотел заявить, но... Щеглеватых убили, и я растерялся окончательно». В кабинете повисло молчание. Чернышевский, понурясь, переживал свое падение. Лора пыталась осмыслить услышанное. Филин писал в блокноте. «Так, ну это понятно. Переживали, украли, посмотрели, узнали», — наконец произнес следователь. «Почему сразу не пришли, вполне объяснимо. Стыдились. Почему все же решились, мы все догадываемся. Совесть заела. Так что с вами все понятно». Филин закрыл блокнот, откинулся на спинку стула и положил щеки на грудь. Лора уже знала эту его привычку и приготовилась. «Итак, что мы имеем? Какие-то люди числом не менее двух активно собирают раритеты, связанные с одной и той же фамилией – Строгановы. Значит, можно предположить, что заказчик или заказчики имеют к этой фамилии отношение. Это первое. В разных местах нашей необъятной родины начинаются активные поиски этих самых раритетов. Это второе. Затем из разных мест начинают исчезать раритеты, уже давно найденные. Это третье. Филин приподнял щеки, растер их руками и положил на место. Лора с Чернышевским, замерев, смотрели на него, как первоклассники на директора школы. «О заказчике мы не знаем пока ничего. То, что преступников было не двое, а гораздо больше, очевидно. Но кто они, нам тоже неизвестно. Где в данный момент находятся украденные ценности и сколько их на самом деле, также только предстоит узнать. Ну что ж, спасибо за внимание, молодые люди. Я вас больше не задерживаю. Сегодня». «А как же Герман Строганов?» — вскинулась Лора. Филин насупил брови. «А вас, гражданка Алонсо, я не задерживаю особенно настойчиво». Лора вскочила со стула и, подбежав, нависла над следователем совсем как до этого Чернышевский. «Олег Петрович, пока вы будете узнавать все вышеперечисленное, невиновный человек будет сидеть в тюрьме. Вы в курсе, как в наших тюрьмах вообще сидится? Вы сами хоть раз сидели ни за что?» Филину очень хотелось сейчас рявкнуть на манер Глеба Жеглова. «Будет сидеть, я сказал», и рубануть рукой. Уж больно она его бесила, коза неуемная. Но вместо этого он, наконец, собрал свои щеки, встал и произнес, глядя на козу уже сверху вниз. «Наберитесь терпения. Вам оно еще пригодится». «А мне что делать?» — отважился спросить по-прежнему бледный Гаврила Николаевич. Филин прошел мимо него к выходу и бросил. «Поменьше по чужим сейфам лазить!» И распахнул дверь. Гаврила Николаевич вышел от следователя, почти не помня себя. Побрел по улице и очнулся в каком-то скверике на колченогой, давно не крашенной скамейке. Чернышевский долго сидел, бездумно глядя в пространство. Он был просто раздавлен тем, каким подлым и малодушным оказался. А еще мнил себя продолжателем дела знаменитого писателя, равнялся на него, вел с ним мысленные беседы. Как же бесславно все закончилось. Мама и отец, конечно, переживут, но Оля... Теперь она без сомнения его бросит. Она любила сильного, устремленного в будущее человека, а оказалась труса и вора, слизняка одним словом. Она даже по телефону с ним разговаривать не захочет. Словно желая убедиться в этом, он набрал номер любимой и долго слушал гудки. Не берет трубку. Ну что ж, все правильно. Рука безвольно упала. Что остается ему теперь? Гаврила Николаевич потер холодный лоб и тут услышал голос Оли в телефоне. «Алло, алло, Чернышевский, где ты там? Ты что, умер? Алло!» Гаврила поднес телефон к уху. «Оля?» «Здрасте. А ты кому звонил?» «Оля, знаешь...» «Значит так, Чернышевский, у тебя велик с собой?» Не очень понимая, о чем она говорит, он неуверенно ответил. «Вроде нет». Оля зашлась звонким смехом. «То есть ты не уверен? Прикольно. Слушай сюда, приколист. Дуй за великом и ко мне. Сегодня вечером дождя не обещают. Прокатимся до Лахты. Я 2 дня на попе ровно сидела. Аж задеревенела вся. Надо размяться. Ну что, согласен?» «Согласен», — прошелестел Чернышевский. «Тогда жду и...» Оля понизила голос и прошептала в трубку. «Я тебя ужасно люблю». Гаврила Николаевич Чернышевский посмотрел на замолчавший телефон, протер рукавом экран и удивился, что на стекло откуда-то капает вода. Оказывается, это были слезы. Лора вышла от Филина, расстроенная тем, что ничего не смогла сделать для освобождения Германа. Она прошла мимо протирающего телефон Чернышевского, не заметив, села в машину и поехала в Гатчину. Там можно будет успокоиться и хладнокровно поразмыслить, что еще предпринять. Филин посоветовал ей набраться терпения. Что это значит? Что Германа в ближайшее время не выпустят? Проводив посетителей, Олег Петрович Филин вернулся в кабинет, достал блокнот и приготовился работать. На чистом листе он нарисовал цифру 1. Поставил рядом точку и начал писать за заглавной «ща». На букве «Е» в кабинет вошел Слава Сидоров. Внешность лейтенанта Сидорова к себе не располагала. Бесцветные сонные глаза, скучный голос и вечно постное выражение лица. При этом он был умен, сообразителен и знал, как быстро добыть нужную информацию. Унылым голосом Слава доложил, что личность отца Иакова установлена. Зовут его Виктор Дымницкий, кличка Дымок. Квалифицированный вор. Сфера интересов – церковная утварь и иконы. Работает в паре. Личность второго устанавливается. «А где Дымок сейчас? Выяснили?» Слава кивнул и почесал заросшую щетиной шею. «В данный момент находится в порту Калининграда. В круиз собирается. Кругосветный». «Молодец». Слава глянула с известной долей удивления на отрешенной физиономии. «Про кого это он?» «Брать будем?» — спросил он начальника. «Будем, Слава, будем. Подключай всех». Филин захлопнул блокнот и потянулся на стуле. «Успею еще пописать». Он посидел секунд 5 и пошел докладывать начальству. В Калининградском порту заканчивалась посадка на лайнер. Очередь двигалась медленно, однако пассажиры были на редкость терпеливы, а сотрудники порта вежливы и предупредительны. Девушка в розовых очках скучала, поэтому все время вертелась в поисках того, на чем можно задержать взгляд, чтобы отвлечься. Стоящий позади нее молодой человек заметил эти немудреные пассажи, а заодно оценил ухоженные волосы, миловидное личико и стоимость дорожного наряда. Одна сумочка тянула долларов на 500, а очки явно были из топовой коллекции сезона. Краем глаза девушка заметила улыбку на лице мужчины, стоящего сзади, и посмотрела повнимательней. Расслабленная поза, небрежно наброшенная на плечо дорогая куртка, ленивые движения и уверенный взгляд вкупе с обаятельной сексапильной улыбкой. Все выдавало того, кого называют хозяевами жизни. Во всяком случае, на нее незнакомец произвел некоторое впечатление. А из этого следовало, что его можно немного поощрить. Девушка бегло улыбнулась, никому конкретно, а просто так, и заправила за ухо прядь волос. Тоже словно ненарочно. Мужчина посмотрел по сторонам, оглянулся и будто случайно встал с ней рядом. На этот раз они улыбнулись не в пространство, а друг другу. «Эти очереди — просто кошмар», — сделала она ход. «И не говорите. Скорей бы в каюту все бросить и искупнуться в бассейне». Мяч был принят. Теперь можно двигаться дальше. Перекидываясь простенькими фразами, они болтали, потихоньку приближаясь к пропускному пункту. Мужчина был молод, на ее взгляд не старше 35. Худощав, невысок. Чистая, чуть тронутая загаром кожа, нежные румянец и голубые глаза составляли тот коктейль, который всегда ей нравился. Он назвался Игорем и сказал, что занимается транспортными перевозками. Когда до таможника оставалось 2 человека, они договорились встретиться после отплытия на верхней палубе и вместе пойти на ужин. И тут случилось что-то странное. Неподвижная очередь вдруг оживилась. Девушка оглянулась. К пропускному пункту пробирались какие-то люди в форме, не обходя, а отодвигая стоящих пассажиров. Она тоже инстинктивно отошла. И тут ее визави вдруг словно нырнул куда-то и исчез. Люди в форме тоже резко изменили направление и побежали почему-то в разные стороны. Она недоуменно поморгала ресницами. «Что происходит?» — спросила толстая тетя, стоявшая впереди. «Преступника ловят!» Авторитетно ответил мужчина с рюкзаком за спиной. Девушка вышла из очереди, вытянула шею и тут же увидела, что ее нового знакомого ведут куда-то, заломив руки. «Ужас какой!» — только и смогла она сказать. В этот же день в один из следственных изоляторов Петербурга был доставлен Виктор Дымницкий, подозреваемый по делу об убийстве Вальдемара Щеглеватых. А на следующее утро из того же следственного изолятора был выпущен Герман Строганов.